Глава вторая. Никогда я не был на Босфоре. Чупа-чуп сбрел следом, бубня под нос, очередной шлягер и, как первоклассник, перепрыгивал с одного солнечного пятна на другое. Деревья, растущие по обе стороны улицы, вверху сплетались. Солнце, выискав брешь в живой арке, тут же мазало золотом асфальт. Вот по тем кляксам он и скакал. В кроне дерева затрещали заполошно пичуги, крепко ругаясь по житейской надобности. Александр поднял голову, пытаясь понять, в чем тут сыр-бор. В густой листве пара серо-голубых птиц, нещадно трепыхая крыльями, наскакивали друг на друга, пытаясь долбануть длинным, что шило, клювом. Штук пять, рассевшись по веткам в неком отдалении, ротозеями взирали на нешуточные разборки. В носу отчаянно засвербило, и Кайда громко чихнул. «Закон улицы. Двое дерутся, третий не лезь». «Это точно. А как, если двое на одного?» Морозов ловко перемахнул через здоровенную тень, похожую на вздыбленную лошадь. «Беспредел», — веско изрек подполковник, вытирая нос о собственное плечо в футболке. «Только их трое, да и ты не один одинешенек. Подсоблю по-стариковски, уж ли что?» «Эй, хлопцы!» — раздалось за спиной на русском. «Погодь маленько, дело есть!» Они оглянулись, продолжая неспешно двигаться. Троица из давешней компании нагоняла. Первым едва не в припрыжку спешил чернявый дрыщ. Парень пакостно улыбался, не вынимая руки из карманов короткой куртки. Амбалу в клетчатом поло с походкой штангиста не просто было удерживать темп, но он старался. Даже отсюда было видно, что подмышки взбухли от влаги, а лоб покрылся крупной росой. Больше всего Кайди не понравился тип в вельветовом жилете. Руками не болтал, по сторонам головой не крутил. Физиономию вообще держал без эмоций, постную, можно сказать. Выдавала пластика, уверенность и взгляд пустой, будто в себя. Сталкивался с такими. Человека зарежут, что куренку шею свернут. Без суеты. Александр остановился, повернувшись к троице левым боком. Морозов занял позицию в паре метров. «Уступом вправо», — мысленно отметил подполковник. «Ух, лишь бы не чухнули раньше времени. Придется покрутиться, увы». Ромалы встали обратным треугольником. По ближним углам дрыщ и амбал. Вельветовый в дальнем. Руки держал вдоль тела, не занимая никакого напряжения. Сосредоточенность лишь. Полная противоположность поддельникам. Амбал демонстративно вытащил из заднего кармана брюк кастет, утыканный стальными шипами. Вида весьма страхолюдного. Даже в лапище штангиста не потерялся. Чернявый шипздик как-то предсказуемо выдернул из-под куртки нож бабочка и закрутил им умопомрачительные фигуры. Эффектные, слов нет. Особенно для публики, не готовой к подобным фокусам. Подполковник глянул на Морозова. Почувствовав взгляд командира, тот, понимающе кивнул и гаркнул. «Вы чё, пацаны, рамсы попутали?» «Заткнись, русак, здесь тебе не дома!» Взвизгнул чернявый, приняв угрожающую стойку с ножом в руке. Узкий клинок играл на солнце, давя на психику. «Дернитесь, ливер вспорю!» «Ладно, Ромалы, ладно». Александр примиряюще развел руки. «Все путем. Какие проблемы?» «Проблемы у тебя», — оскалился амбал. Он угрожающе поднял кулак с кастетом, сделал два шага вперед, сломав построение. «Гроши гони!» Вельветовый дернул руку под жилет и, выхватив пистолет, навел на Александра. «Тю, пистоль!» Звонко хлопнув в ладоши, по-детски восхитился Чупа-чупс. «Поди, настоящий или муляж? Давеча соседский пацан такой же припер. Бегал, стращал. Отобрали когда. Глянь, пластмассовый. В детском мире купил, засранец». «Ага», — ухмыльнулся Вельветовый. «Муляж. Только пуляет свинцовым горохом. Хочешь попробовать?» «С чего вдруг?» Кайда забегал глазами, играя панику. «Наши грошки сплошные слезки, по 200 евриков на брата. Оставьте хоть сотку, нам до границы еще добраться надо». Лицедейство удалось. Вельветовый пистолет не опустил, но руку держал уже не столь напряженно. 100 евриков? Обойдешься!» — взвизгнул дрыщ. «Выворачивай все карманы!» «Рюкзак мне!» Рявкнул Амбал и протянул вперед левую руку. «Значит, хотите по гамбургскому счету?» – пожал плечами подполковник. «Да бога ради! Микола, отдай ему рюкзак, нехай пода...» Чупа-чуп сожалеюще вздохнул и сделал один шаг вперед. Второй. «Стой, где стоишь!» – скомандовал Вельветовый, направив ствол пистолета на офицера. «Кинь ему, хрусталя верняком нет!» Морозов вопросительно взглянул на Александра. Тот развел руками. Скривив губы, Андрей скинул рюкзак с плеча, мазанул взглядом стрелка. «АТТшник-то не взвел из предохранителя снять, поленился. Явно не спецслужба, бандюги. Посопатки давно не доводилось получать, расслабились. Оно понятно, солнце греет, птички поют, тишь да гладь». Он качнул рюкзак раз, другой. «Фузея на запоре», – буркнул Морозов в пространство, увеличивая амплитуду. «Принято», – вяло откликнулся Кайда. «Работаем». «Хрямс!» Рюкзак прощой влетел в челюсть Амбала. Взревел любитель кастетов и штанги, вмиг превратившись в подобие щелкунчика. Стремительный пируэт, и Морозов ушел с директрисы огня, прикрывшись массивной фигурой Амбала. Дзинг-дзинг-дзинг. Сыпались на дорогу мелкие монеты, плотной горстью побывав на лице отшатнувшегося чернявого. Александр время не терял. Последние евроценты еще не коснулись земли, а он уже поймал на блок вооруженную бабочкой руку. Захват, задняя подсечка и шипздик смачно влепился физиономией в гостеприимный асфальт Болгарии. «Хэньк!» – хрюкнул Амбал, получив короткий удар коленом в пах и сложился пополам, гарантированно выбыв из игры. Прыжок, кувырок и удар подошвой в коленную чашечку. Все это у Чупа-Чупса заняло секунды полторы-две. Хруст и вопль, слившись, пропали где-то среди деревьев аллеи. Вельветовый волчком крутился на асфальте, зажимая ладонями колено, но пистолет не сжимал в руке. Это и определило дальнейший расклад. Андрей крутнул кисть стрелка, направляя ствол ТТ в сторону Амбала. Тот продолжал оставаться в позе зю. Штатно клацнул затвор, вгоняя патрон в ствол. Тщательно прицелившись, Морозов придавил палец на крючке Вельветового. Пах! И кусочек свинца влетел в широкую, будто у жабы ступню штангиста, одарив вечной хромотой. Подполковник, подхватив выпавший нож и примерившись, глубоко воткнул в правую ягодицу. «Чтоб неповадно было финдрочкой размахивать!» Чернявый истошно взвыл и забился. «Не дергайся, не то повредишь чего», – назидательно сказал Александр, стирая полой куртки отпечатки с рукоятки бабочки. «Повезло вам, место проходное, найдут скоро. Лежи пока, медитируй. И завязывай с разбоем. Тренд сменился, а вы не в теме». Грузовичок стоял где и должен. Обочина – весьма излюбленное место бесплатной парковки не только у нас. Volkswagen Transporter с термобудкой, лаконичная надпись «Марк» на всех бортах. Цвет, как выразился Чупа-Чупс, не броский, но марки, жопастенький. Типично белый, вон их тут сколько, что у собаки блох. И вообще, кушайте, что дадено, парировал Кайда, закрыв дискуссию. Они прошли мимо метров на 20. Лях, как и положено, сидел за рулем, что-то меланхолично нажевывая. Даже взгляд не скосил. А на кой? Все отрепетировано годами до уровня привычки. А многолетние привычки, как известно, есть суть ментальности. Хотя... Александр, не замедляя шаг, повернул голову. «Дружище, сигареты угости. Свои в заварушке изничтожил». «Я Вольгер, командир». С готовностью Санчо Панса Морозов чуть демонстративно похлопал себя по карманам. Не найдя, развел руками. Вспомнив, легонько стукнул себя по лбу и перекинул с плеча рюкзак. Пришлось остановиться. Пока Андрей, держа на весу, рылся внутри, подполковник скучающе осмотрелся. Наружки тем паче погони не наблюдалось. Три черные коровы блудили меж деревьев брошенного сада. Даже птахи притихли. Жарень. Чупа-чупс наконец-то нашел нужное. Улыбаясь, он раскрыл картонную пачку верблюда и протянул Александру. «Последняя?» – вопросительно посмотрев, Кайда фыркнул. «Последнюю, как известно, даже мент не берет». «Командир, бери!» – белозубо улыбнулся Морозов. «Я себе найду. Вон водила в фольце курит. Пойду и стрельну». «Сам пойду», – досадливо махнул рукой подполковник, направляясь к грузовичку. «Может, подкинуть, да капитан Андреева согласится». «Было бы очень-то неплохо», – откликнулся офицер, зажав в уголке рта сигарету. «В таком деле и компанию составить не грех». Монотонная езда убаюкивала. Volkswagen Transporter катил себе по шоссе с правильной скоростью. Лях дисциплинированно рулил, зависнув во втором ряду. Мимо часто проносились легковушки с номерами всех стран Евросоюза. Турецкая граница и сезон отпусков. От скуки Чупа-Чупс полез к автомагнитоле. Зная о потаенных возможностях гаджета, Кайда дернул офицера. «Не лапай, не дай боже гавкнется!» «Командир, пусть его!» Варшавин жевал очередную галету. «Балалайка практически штатная. Вся хитрая начинка не здесь. Притесняете меня без меры!» Плаксиво заныл Морозов. «А может, я без музыки жить не могу? Даже кушать!» «Хрен с тобой, меломан. Врубай шарманку!» Махнул рукой подполковник. «Лях, если балалайка штатная, прикол в чем?» «Командир, панель у магнитола съемная, так?» Педантично начал Варшавин. «Съемная и...» «Значит, что?» «Слушай, дорогой», — с кавказским акцентом затараторил Чупа-Чупс. «Зачем еще, Каза, хвост тянешь? Говори скорее, да?» «Конечно, геноцвали, конечно», — подыграл Лях. «Другую ставим, и все». «Все?» — синхронно опешили офицеры. «Угу, термобудка и есть антенна и радар», — невинно улыбнулся Варшавин. «По ту сторону Босфора получим сменную панель и поливай, Маруся, фикус». «Да», — хмыкнул Морозов. «Век живи, век учись». Пограничный пункт увидели издалека. Здоровенная арка, веер полос, двухцветные светофоры, полосатые шлагбаумы, приличных размеров отстойник для грузовых фур. Лях, щелкнув рычаг поворотника, увел грузовик вправо. «Не обманули, однако. Вон баннер с маркой, дядька в оранжевом кипаре флажком машет. Все как обещали». «Прибыли, значит», — вздохнул Кайда. «Следующим номером нашей программы...» «Рывок через Босфор», — расправил плечи Морозов. «Давеча стих сочинил». «При свече с видом на луну», — ухмыльнулся Виталий, плавно останавливая фольца напротив поклонника апельсинового цвета. «Так, поэт, с декламацией отставить». Александр изобразил усталую мину на лице. «Работаем, Лях. Открой окошко, поговори с дяденькой. Вон как приплясывает. Волнуется, что поросенок в мешке». «Здорово, хлопца!» Вскочив на подножку, сунул физиономию в салон апельсиновый. Смесь чеснока, самогона и многочасового пота затопила кабину. «Доки, давай!» Варшавин даже не сморщился. «Матроса трипером не напугаешь». Он протянул пластиковый конверт в палец толщиной. «И тебе не хворать, дядечка. Горилка местная или сродина?» «Текс, документики», — шурудил в конверте апельсиновый. «А? Горилка?» «Да, с Украины. Хлопцы утром угостили, так же, как вы, водилы. А что, крепко с мини тянет?» «Да не», — Александр благодушно улыбнулся. «В меру». «Ну, слава тебе!» – успокоился украинец. «И то скоро проверяющие приедут. Усы цивильные, в белых сорочках, в галстуках». «Болгары, что ли?» – равнодушно спросил Лях, получая назад пластиковый конверт. «Не, немчура, с Мюнхена. Слыхал про такой?» Апельсиновый спрыгнул с подножки. «Не, на кой мне?» – дернул плечами Виталий. «Бумаги норм, чего дальше?» «За мной езжай потихоньку». Махнул рукой украинец и бодренько пошагал в сторону КП, будка которого синела у выезда с парковки. Скоростная трасса временами взбегала на пригорки. Александр, поворачивая голову вправо, выхватывал взглядом далекую синеву мраморного моря. «Селиври», — мелькнул очередной указатель. Поток автомобилей заметно прибавился. Через зелень деревьев и высотки домов с моря наползла темно-синяя вуаль ночи. Подполковник достал смартфон, загрузил спутниковую карту. «Судя по всему, Босфорский мост пересечем уже в темноте». «Ну и гуд, эко невидаль», — фыркнул дремавший Морозов. «Штука, конечно, занятная, но Знаем, плавали». «Ты вроде как стих хотел оттарабанить». Варшавин подавил зевок. «Валяй, бухти, как космические корабли бороздят большой театр». «Серость!» — сыграл в обиду Чупа-Чупс. «Не кисни, Дуся!» — энергично потер ладони Кайда. «Извергай накопленное по просьбам трудящихся». «Ладно, внимайте!» — вздохнул Андрей и начал нараспев. «Никогда я не был на Босфоре, ты меня не спрашивай о нем. Я в твоих глазах увидел море, полыхающее голубым огнем». В салоне дохлой мышью висела тишина. Только брелок на ключе в замке зажигания изредка покачивался. Как всегда, первым не выдержал Морозов. «Чего молчите, как рыба об лед? Понравилось?» «Андрюха, нет слов, я в полном восхищении!» — откликнулся Лях. «Давно муза посетила». «Не так, чтобы...» — замялся Чупа-Чупс. «Как-то вдруг навеяло, а вспомнил прошлый раз, когда были с командиром». «Проездом», — подсказал Александр, гася улыбку на губах. «Точно, проездом!» Морозов обрадованно хлопнул ладонью по панели. «Но ведь зацепило, так?» «Еще бы, конечно, зацепило», — согласно покивал головой Кайда. «Стихи Есенина всегда цепляют». Офицеры переглянулись и захохотали. На обочине светлячками начинали мерцать дорожные фонари, вытянувшись на коньячных ножках.